Поэтому, взяв парочку, я мысленно посетовала на отсутствие сумки и отправилась будить Кузьму, который дрых в кресле, выставив на показ мохнатое пузико. За эту ночь Тверь еще немного подрос и вытянулся, лапки длиннее стали и уши больше. Интересно, в кого же он превратится? Я замерла над ним, приглядываясь и выискивая какие-нибудь узнаваемые особенности, но так и не обнаружила. Выглядел зверек по-прежнему странновато. Жаль, времени на полномасштабное исследование анатомии Твера не было, поэтому я прикоснулась к домовенку и попросила. «Кузь, дверь за мной закрой!» Твер открыл глазки, сонно зевнул и перевернулся на живот. Встал и, все так же зевая, отправился провожать меня на пары. Вернее, в данный момент на завтрак, но вообще, конечно, на учебу. Спускаться с чердака, несмотря ни на что, было страшновато. Но я запретила себе бояться. Сбежала по ступенькам чердачной лестницы и, уверенно вздернув подбородок, направилась к лестнице основной. На этот раз я не опаздывала, так что из общаги выходила не одна, а в компании. Вернее, в хвосте двух компаний, которые, как и я, шли на завтрак. Какой-то парень обернулся и, заметив меня, споткнулся. Потом выдал робкую улыбку, однако я не отреагировала. Но когда Стадиозус дернул за рукав товарища, заставляя того тоже обернуться, и мне подарили еще одну улыбку. Короче, я этим улыбкам не обрадовалась. И на приветствие обогнавшей меня девчонки не ответила. Да и вообще так вдруг противно стало. Вот просто до тошноты. Наверное, я какая-то мнительная, неблагодарная или неправильная, или наоборот, слишком правильная. На первый взгляд все вроде бы логично, ведь Каст по итогам разговора с Дорсом должен был принять меры и провести воспитательную беседу среди огневиков. Беседа эта, вероятнее всего, уже состоялась. Но она ли является причиной столь резкого потепления? Или дело в божественной отметине на моем лбу? Первый вариант – это терпимо, это приемлемо. А вот второй, честно говоря, очень-очень противно. И главное, я не знаю, как реагировать на происходящее. С одной стороны, если все сложится, то учиться мне в этой академии 5 лет. Причем в следующем году Каста уже не будет, и факультет выберет нового короля. Как будет относиться ко мне новый лидер огневиков? Что он скажет своим подданным? Вполне возможно, меня снова начнут гнобить. Следовательно, чтобы выжить в этой проклятой академии, нужно подружиться с сокурсниками и начать необходимо сейчас. Но есть ведь и другая сторона. Дружба – это как брак, и в горе, и в радости. А в горе их со мной не было. Более того, во многом именно огневики стали причиной самого этого горя. А теперь, когда на меня вроде бы свалился успех, они вдруг решили проявить симпатии. Или дело не в успехе, а в страхе перед Ваулом? Хотя подноготная не важна, потому что ни тот, ни другой вариант обретения друзей меня не устраивает. Я не умею дружить по расчету. Наверное, я дура, но считаю, что лучше быть одной, чем с кем попало. И я не то что не хочу, просто не могу улыбнуться этим людям. Пожалуй, Кэсси единственная, к кому мое отношение было более-менее нормальным. Она, пусть и скрытно, но помогла. Да, она не пошла против большинства в открытую, но я не могла винить девушку за это. Более того, решись она на такой шаг, я бы стала первой, кто сказал ей: «Кэсси, опомнись». Выводы. Для меня ничего не изменилось. Все так, как было вчера. Нет, предъявлять претензии за прошлые обиды или высказывать пренебрежение я не буду, но улыбаться и делать вид, что конфликт исчерпан, тоже не стану. Пусть все идет так, как идет. Время покажет и рассудит. Именно с этими мыслями я вошла в наполненную ароматом сдобных булочек столовую, взяла поднос и отправилась добывать себе завтрак. Ну а когда взяла еду и развернулась, чтобы последовать к столику, ощутила дежавю. Только на сей раз за столиком сидел не Каст, а 3 огневички. Одну из них я, кстати, очень хорошо помнила. Брюнетка с длинным носом, Эстер. Именно она пыталась обвинить меня во время собрания в помощи диверсантам-водникам. И она же радостно улыбалась, когда я вышла из комнаты нашего величества в слезах. Сейчас она тоже улыбалась, но приветливо, и, увидев мое замешательство, махнула рукой, приглашая за столик. Нормально? Она что, действительно думает, будто я возьму и подойду? Что сяду рядом с ними, как будто ничего не было? Ну уж нет, дудки, кушайте сами. и постарайтесь не отравиться собственным ядом, а то гробы нынче дороги». Сделав вид, что не поняла жеста Эстер, я принялась высматривать свободный столик. Вот только в студенческой столовой пустых столиков отродясь не водилось, и с осознанием этого факта меня начала накрывать паника. В мой первый визит в столовую, когда все воротили носы, мне было глубоко плевать, за какой столик подсесть, а теперь... Нет, не могу. Просто не могу. Хоть бросай под нос и уходи на лекции голодной. А потом я заметила Дорса и вздохнула с облегчением, потому что водник подмигнул и мотнул головой, мол, иди к нам. Ну, я и пошла. И улыбалась в этот момент широко и искренне. Потому что, может, вода с огнем и являлись конфликтной парой, но нас с Дорсом этот конфликт точно не касался. Когда я поставила поднос и опустилась на лавку, блондин, кивнув на товарищей, представил. «В прошлый раз я забыл вас познакомить. Это Луир и Тауза». «Очень приятно», — вежливо отозвалась я. Парень приветливо кивнул, а Тауза... Тауза скривилась. Но, несмотря на это, ее реакция мне понравилась. Просто я еще в прошлые разы заметила, как девушка бросала на Дорса томные взгляды, а интерес блондина ко мне ее явно задевал. И то, что Тауза не стала делать вид, будто ужасно мне рада, по крайней мере, было честно. Девушка не лицемерила. Эх, жаль все-таки, что я не попала на факультет воды. Тут и король адекватный. И на празднике в честь Дня всех стихий весело. У них-то парни ритуальный танец танцуют. Я представила полуголого Дорса, который извивается перед статуей суровой богини на манер стриптизера, и хихикнула. «Над чем веселишься?» Встрял в мои мысли блондин. «Так, мелочь», — отмахнулась я. «Не признаваться же в хулиганских фантазиях». Зато вкратце пересказала ситуацию с алым символом. Честно говоря, поначалу и этого делать не хотела, но водник уж очень настаивал. Потом выслушала серию подколок насчет ритуальных танцев. То есть кое-кто мыслил в том же направлении, что и я, и тоже про неприличное подумал. Ну а под конец завтрака, когда Луир и Тауза ушли относить свои подносы, Дорс наклонился и спросил предельно серьезно. «Даш, ну ты как?» «Нормально», — выдохнула я. И добавила с улыбкой. «Спасибо тебе огромное». «Не за что». Парень подмигнул, и мы тоже отправились относить подносы. Глава 11. Первый учебный день в новом статусе прошел ни шатко, ни валко. После наглядной демонстрации в столовой студенты родного факультета все-таки осознали, что общаться с ними я не жажду, и больше не навязывались. Хотя повышенное внимание все равно проявляли. По мне то и дело скользили любопытные, изучающие взгляды, а в перешептываниях окружающих постоянно слышалось мое имя. Реакция профессоров была более сдержанной, но я, тем не менее, нет-нет, да и удостаивалась их пристального внимания. Это не злило, я понимала их интерес, в отличие от предметов. Да, с обучением по-прежнему были сложности. Причем даже несмотря на то, что после прочтения нескольких учебников какие-то вещи в моей голове все-таки отложились. В общем, до обеда я продержалась практически на одной мантре «Спокойствие, только спокойствие». А зайдя в столовую, поняла, что не выдержу, если ко мне кто-нибудь опять решит подкатить. Так что обедала я вновь в компании Дорса и его друзей. Тот факт, что снова сижу за одним столиком с магами воды, огневикам точно не понравился, однако вызывал не неприязнь, а скорее досаду. Я видела это по их лицам. Но, по большому счету, все было как обычно, как всегда. И только одна деталь не вписывалась в обыденный ритм и вызывала беспокойство. Кэсси. На лекциях я несколько раз ловила на себе странные взгляды рыжей эльфийки. Не любопытствующие, как у остальных, а задумчивые. В ее глазах словно застыл какой-то вопрос. Я даже решила, что Кэсси хочет пообщаться, ведь это раньше было нельзя, а теперь можно, и никто не осудит, поэтому нарочно задержалась после последней лекции. Но девушка прошла мимо, даже не притормозив. Ну и ладно, нет так нет. Убедившись,

Я бы даже сказала, слишком. А такая сила из ниоткуда не появляется. То есть он любимчик Ваула. Ну, а если Ваул способен наделить силой, то, видимо, и многое другое может. Например, сделать втык за отвратительное поведение и... Я перевела взгляд на футляр, оставленный Кастом на столе. Сделать подарок, расстроенный поведением любимчика девушки. Кузя наконец-то опомнился и помчался запирать дверь. Я же, как завороженная, потянулась к футляру. А когда открыла... Обнаружила в нем золотой медальон с крупным прозрачным красным камнем. Это был не рубин, нет, нечто совершенно другое, подобное чему я прежде никогда не видела. Камень больше всего походил на огонь, заключенный в нерушимую оболочку. Живое, теплое пламя. Я встала и на негнущихся ногах подошла к зеркалу. Зяба, если и был, то не высовывался. Так что из зеркала на меня смотрела девушка с пшеничного цвета волосами, в красной мантии студентки Академии стихий и с алым иероглифом на лбу. Аккуратно расстегнув цепочку, я повесила медальон на шею. Ну а когда снова застегнула замочек, кожу овеяло мгновенным теплом. Это было почти так же, как вчера, в храме. То есть подарок действительно прислал Ваул. С ума сойти! Бог подарил мне украшение. Так не бывает. Или... Остаток дня прошел спокойно и никаких событий не принес, за исключением визита Кэсси. Эльфийку ко мне, разумеется, Каст прислал. Я без опаски впустила девушку на чердак и ничуть не удивилась тому, что ее реакция на преображение моего убежища была слабой. Отправляя сестру к иномерянке, Каст не мог не предупредить о Твире. Правда, едва мы составили список необходимых вещей, Кэсси тут же удалилась. То есть общения как такового не вышло. Причины? Но утверждать не возьмусь, но, похоже, дело было в Вауле. Уж очень часто рыженькая на мой медальон косилась, причем смотрела с явной опаской. А я, глядя на нее, пришла к однозначному, хоть и необоснованному ничем, кроме интуиции, выводу. Магическая сила Кэсси с силой Каста несравнима. Кэсси обычная, то есть маг средней руки максимум. И, судя по всему, заступничество огненного бога за меня ее очень озадачило. Девушка явно не ожидала, что ее брату может прилететь пара тумаков от самого высшего начальства. Причем не абы за что, а из-за какой-то иномерянки. Поэтому, когда эльфийка покинула чердак, я решительно спрятала медальон под майкой. Если даже Кэсси так на него отреагировала, то реакцию остальных я даже проверять не хочу. Хватит с них и знака на лбу. Ну а потом я занялась тем, чем и собиралась с самого начала. Села переписывать лекции. Прервалась лишь для того, чтобы сбегать на ужин и за едой Твиру. И там окончательно прописаться за столиком водников во главе с Дорсом. А после ужина вновь вернулась к лекциям и учебникам. В результате уснула я не в пример быстрее вчерашнего. Даже воспоминания о том, что с завтрашнего дня начинаются занятия ритуальными танцами, и что присматривать за моей успеваемостью по этому предмету будет ядовитый глун, не помешало. А вот утром... «Офигеть!» — выдохнула я, когда открыла глаза и увидела нависающую надо мной остроносую мордочку. Сообщила это чудо бордовое тонким голосом. Я осторожно отодвинулась, не менее осторожно села на постели, и вот теперь во все глаза уставилась на небольшого, размером все с тот же крупный кабачок ушастого лиса. «Кузя, это ты? Правда?» Да, не верилась. Однако лис тотчас довольно оскалился, подтверждая, мол, да, именно я. После чего вскочил и покрутился на месте, топча одеяло тонкими лапками и демонстрируя себя красивого. Ну, точно, лис. Только хвост еще не дорос, коротковат, примерно как у Бобтейла. «Я Коти!» — протяжно заявило это чудо. «Кто?» «Коти!» Не без гордости повторил Кузя и плюхнулся на попу. Не сразу, но я все-таки сообразила и ошарашенно переспросила. «Кто? Котик?» Твир радостно кивнул и вновь оскалился, демонстрируя маленькие белоснежные зубки и очень даже внушительные клыки. Клыков было четыре, точь-в-точь, как у настоящей лисы, два сверху, два снизу. Честно говоря, заявление Твира меня озадачило, поэтому сообщила ему очевидное. «Кусь, прости, но ты не котик, ты лис!» Глаза лисенка слегка округлились. Потом на мордочке появилось недоумение, и мне вновь сообщили. «Я коти!» «Он считает себя котом!» — послышался ворчливый голос зябы. «В смысле, он выбрал форму, трансформировался и теперь абсолютно уверен, что он Твир в форме кота!» «Однако, звучит как ребус. Но ладно, допустим, почти все я поняла, за исключением одной детали. Зяб, а как Кузя эту форму выбрал-то? И почему уверен, что это котик? Он что, котиков раньше вообще не видел? Или у вас на Поларе...» «На Поларе котов не водится», — перебил монстр. «А форму Твир из твоих воспоминаний вытащил. И я так понимаю, трансформировался как смог». «Стоп! Кузя еще и мысли читать умеет?» «Ты читаешь мысли?» — изумленно спросила я домовенка вслух. «Ты телепат?» Твир отрицательно замотал ушастой головой, а ответил за него зяба. «Нет, Даш, но Твир может считать из воспоминаний человека, которого признал своим хозяином, наиболее приятный тому образ. Это такая инстинктивная защитная реакция, чтобы хозяин точно доволен остался. Как я понимаю, ты любишь котиков, вот он и попытался». «Все любят котиков», — на автомате откликнулась я. Сама же по-прежнему таращилась на Кузю. «Я коти!» — вновь заявил тот, радостный до неприличия. «Даш, ну не молчи!» — вновь встрял в разговор зяба. «Скажи ему, что тебе нравится». «Мне очень нравится», — искренне сообщила я Твиру. «Но ты все-таки не котик. Ты лис, ушастый лис бордового... бордовой масти, вот!» Твир надулся и даже уши локатора опустил. «Я коти!» — упрямо сказал он. «Коти!» «Черт, не могу!» — не выдержав, я рассмеялась. «Хорошо, котик так котик, но поверь, лис круче. Котики в моем мире есть у всех, а ушастых лисов раз-два и обчелся». Увы, на мою маленькую уловку Твир не поддался, вскочил на лапы, растопырил уши, и я вновь услышала убийственно прекрасное «Я коти!» «О боже, Кузя!» Все. Я выпала из реальности минут на 10, и это была самая лучшая истерика в моей жизни. Я хохотала до слез и не могла остановиться, а Кузя, сам того не понимая, подливал масло в огонь, сидел на краешке постели и откровенно дулся. И даже сопел, как маленький обиженный ребенок. «Ну, прости!» Кое-как успокоившись, наконец я протянула руку в намерении схватить лиса и затискать. Еще жутко хотелось потрогать уши. Они казались не совсем настоящими, плюшевыми. «Иди-ка, сю!» Я осеклась, потому что Кузьма отскочил. Потом гордо повернулся попой, спрыгнул с кровати и пошел дуться на диван. «Ну, Кузь!» Следующие минут 10 я потратила на извинения. И так горячо убеждала Твира в том, что никакой ошибки нет, и что он действительно очень-очень похож на котика, и только чуточку на лиса, что сама почти поверила. А зяба, взирая на это дело из зеркала, закатывал глаза и тяжело вздыхал, и бормотал в процессе. «Ох уж эти женщины! Ох уж эти сопли! Да-да, покажи вам котика, и вы... Тьфу! И этот туда же! Угодить он хотел. Нет, бы рационально помыслил. И в кого поприличнее трансформировался? В боевого паука, например, а он котик». В итоге, после всех этих событий, в столовую я вошла не просто радостная, а счастливая до неприличия. Я чувствовала себя солнышком и едва сдерживала желание покрутиться на пятки и прокричать о своем счастье на весь мир. И ничто, вот клянусь, ничто вообще не могло испортить моего радостного настроения. Ни косые взгляды студиозусов, ни откровенный игнор со стороны каста, ни недовольное бурчание женщины, которая стояла на раздаче. Ничего. А уж маленький допрос, устроенный Дорсом, и подавно. Впрочем, насчет допроса я погорячилась. Это было скорее просто очень настырное любопытство. Вот только удовлетворить его я сейчас не могла. Конечно, рассказать Дорсу о преображении Твира очень хотелось, но рядом находились Луир и томная Тауза. поэтому пришлось отшучиваться и отмалчиваться. Но водник оказался настолько приставучим, что в конце концов я не выдержала. «У меня сегодня танцы!» Громким шепотом, чтобы не быть невежливой по отношению к Луиру и Таузе, сообщила я. «Танцы?» — недоуменно переспросил Дорс. «Так ты же вроде не хотела. В смысле, вчера ты восторгов по этому поводу не испытывала». «Просто вчера я еще не знала, что там...» Я выдержала шаловливую паузу и выбила пальцами незамысловатый ритм. «Будет профессор Глун!» Дорс закашлялся. Луир резко перестал жевать, а Тауза вообще вилку выронила. Но, повторю, ничто, ничто не могло испортить моего отличного настроения. Поэтому я загадочно улыбнулась и продолжила жевать завтрак. «Только не говори, что он тебе нравится!» Делая страшные глаза, прошептала Тауза. «Хм, тупиковый вопрос, если честно. Но выкручиваться-то надо, поэтому я нейтрально уточнила. А что, с ним что-то не так?» «Ну, во-первых, он препод», — включился в разговор Луир. «Не знаю, как в вашем мире, а у нас подобные вещи крайне не приветствуются». Что парень подразумевает под подобными вещами, я, разумеется, сообразила. Отношения студентов и преподов. «А во-вторых», — продолжил парень. «Даш, ты просто тут недавно и не знаешь, что Глон весьма странный тип. Мало того, что он связан с Советом магов, говорят, звание свое профессор получил за какие-то темные делишки. И в академию пришел не от большого желания преподавателем стать. Ходят слухи, что Глуна сюда едва ли не сослали. Так что от нас, студентов, он не в восторге. И к тому же он из тех, кто иномирцев вообще на дух не переносит. Короче, извини, Даш, но тут у тебя без шансов». «Ха, и впрямь неприятный тип. Что ж, тем лучше, что в действительности я никаких романтических чувств к Глуну не питаю». «К тому же...» — подхватил тему Дорс. «У тебя есть неоплаченные долги». Это было сказано шутливым тоном и с улыбкой, а вот следующую реплику водник произнес предельно серьезным шепотом. «А еще у тебя есть каст». Настала моя очередь ронять челюсти, вилки и прочие бесполезные предметы, но... Да-да... «Я опять о настроении. Не испортите. Каст идет лесом», — с очаровательной улыбкой сообщила я. «Самым-самым дальним». Дорс не ответил. Вместо этого бросил взгляд поверх моей головы, а я инстинктивно повернулась и посмотрела в ту же сторону. Оказалось, водник глядел на рыжего, который сидел не так и далеко, всего через 3 столика от нас. Ну, а его огненное величество на меня таращился. Суровый, надутый, хмурый. Под взглядом каста я почувствовала себя не то чтобы неуютно, но... В общем, я ощутила себя самой вредной ябедой. «Если я что-то понимаю в этой жизни...» Наклонившись к самому уху, прошептал Дорс. «Наш рыжий прыщ на тебя запал». Тот самый прыщ, конечно, понял, что разговор о нем, и презрительно прищурил глаза. А я не выдержала и рассмеялась. «Вот как, скажите, идти на занятия в таком настроении? Мне же после такого палец покажи, ржать буду!» Зато когда настало время встречи с профессором фон Глуном и жрицей храма огня, смеяться уже не хотелось. За день я ужасно вымоталась и действительно устала от бесконечного потока новой информации, которую впитывал мой далекий от магии мозг. Еще одним моментом, убивающим всякую радость, оказалось ожидание неприятностей. Пусть на Паларе я провела... лишь 1 неделю, но за эту неделю достаточно хорошо успела изучить глуновский характер. И была абсолютно уверена, он обязательно будет шипеть и брызгать ядом, что бы я ни сделала. А я, как и любой нормальный человек, жутко не любила, когда на меня кричат. Куратор ожидал под дверью аудитории, где у нас проходила последняя лекция, и едва я вышла, подхватил за локоть и немедля потянул в сторону одной из дальних аудиторий. Где-то там, если верить моей памяти, располагался зал для практикумов по медитации. И я уж было решила, что мы туда и идем. Но нет, конечная аудитория оказалась другой. Маты на полу тут отсутствовали. Зато имелось несколько больших медных чаш и зеркало во всю стену, как в танцевальной студии. А перед зеркалом спиной к нам стояла высокая, прямая, как палка, женщина. Брюнетка со скрученными в тугой пучок на затылке волосами. Одежда незнакомки, если смотреть с позиции этого мира, оказалась странной. На ней было что-то вроде бриджей и короткой туники. Увидев нас в зеркале, женщина обернулась, и я смогла разглядеть ее лицо. Длинный нос, крупные губы, черные, как смоль, глаза и крупная родинка на правой щеке. Ну и алый символ по центру лба, указывающий на то, что она тоже избранная. Издалека жрица выглядела настоящей красавицей, но когда приблизилась, я заметила морщины, проступающие сквозь толстый слой пудры. Теперь я бы дала ей лет 50, ну, в крайнем случае, 48. Быстро оглядев меня, женщина мягко улыбнулась и сказала: «Позволь прикоснуться к тебе, дитя». После чего, не дожидаясь ответа, сделала плавный шаг навстречу и аккуратно взяла меня за подбородок, чтобы вглядеться... Не в лицо, конечно. Мое лицо жрицу не интересовало. Ей был нужен символ. «Удивительно», — произнесла жрица певуче. Мне хотелось сказать то же самое, но я вовремя прикусила язык. Дело в том, что я тоже символ разглядывала, но не свой, разумеется, а жрицы. И он разительно отличался от моего. То есть форма оказалась той же самой, но исполнение... Мой иероглиф выглядел натуральной татуировкой, а у нее эта штука была попросту нарисована. Даже следы бороздки от кисти виднелись. Но почему? Что все это означает? Ответ, вернее, его часть, я узнала через мгновение. «Я, конечно, читала в летописях, что подобное случается, но видеть метку ваула воочию...» Жрица глубоко вздохнула и повторила. «Удивительно!» «Простите?» — вслух удивилась я. «А как же тогда вы выбираете девушку для танца?» Жрица вновь улыбнулась и, отпустив мой подбородок, ответила. «Среди лучших, по жребию». «Вот как?» То есть иероглиф на лбу у тетки свидетельствует о том, что она одна из лучших и самых удачливых жриц большого городского храма? Да-да, удачливых, ибо жребий правильный вытянула. «Понятно», — пробормотала я. И натянуто улыбнулась в ответ, несмотря на то, что отчетливо увидела промелькнувшую в глазах женщины зависть. «Меня зовут Шанарин», — запоздало представилась собеседница. «А я Даша». «Знаю». Она огляделась, потом дошла до скамейки, где лежал какой-то сверток, и протянула его мне со словами: «Переодевайся и начнем». Удивительно, но на время моего переодевания Глун вышел из аудитории. Мне выдали такие же бриджи, как те, что были на жрице, короткую тунику и ленту для волос. Только справиться с волосами самостоятельно все же не получилось, так что Шанарин пришлось мне помочь. Жрица ловко собрала мои волосы в пучок, такой же плотный и тугой, как тот, что был у нее. «Работая с огнем, нужно быть аккуратнее с волосами», — с очередной улыбкой пояснила жрица. «Только истинное пламя бога не опасно». Я понятливо кивнула. «Соблюдение правил пожарной безопасности — это хорошо, ибо вспыхнуть, как спичка, совсем не хочется». А потом жрица подошла к двери и впустила в аудиторию, которую все-таки уместнее было назвать студией Глуна. Тот окинул меня придирчивым взглядом и хмыкнул. Одобрительно или скептично толком не поняла, но вдумываться не стала. Его мнение меня не волновало. Больше заинтересовало то, что, войдя, куратор сделал какой-то хитроумный пас рукой, и в установленных в аудитории чашах вспыхнул огонь. «Ого! А Глун, кажется, сильнее, чем я думала. Или...» Сосредоточиться на этих мыслях мне не дали. Шанарин стремительно подошла к центру комнаты и хлопнула в ладоши. «Итак, о том, что касается танца», — торжественно произнесла она. «Тут все довольно просто, Даша. Необходимо лишь раскрыть свою душу». Я чуть не застонала, вспомнив учебник по философии магии огня. «И здесь душа понадобилась». «Сговорились они все, что ли?» «Иди сюда», — поманила меня в центр жрица, а сама, наоборот, отступила к лавке, где обнаружился незамеченный ранее бубен. «Только не говорите, что это должна быть импровизация». «Сейчас попробуй почувствовать ритм, Даша. Расслабься, закрой глаза и вперед». «Нет, только не это, пожалуйста.

Просто сидела, смотрела и пыталась понять, что огненному богу вообще надо. Подрядив на танец, Ваул выделил меня из толпы и заставил сокурсников изменить свое отношение от брезгливого на диаметрально противоположное. Плюс он как-то повлиял на Каста и передал мне подарок. То есть по всему выходило, что Ваул услышал мои молитвы и решил помочь, или же... нет. Я решительно отбросила неприличные мысли. Кто я такая, чтобы меня, пардон, бог огня возжелал? Излишней самонадеянностью я никогда не страдала, поэтому прекрасно понимала, до неотразимой красавицы не дотягиваю. Да, я симпатичная, но не более того. И даже тот факт, что Ваул, по легенде, не всегда верен своей жене, меня в собственной привлекательности для бога не убедил. Куда более реалистичным выглядело предположение о том, что огненный бог предоставил мне шанс, но при этом Ваул явно не из тех, кто привык нянькаться с людьми. Следовательно, профукать этот шанс я права не имела, потому что другого не будет. А раз так, нужно понять специфику этого танца. Еще не знаю как, но я справлюсь. Обязательно. И когда станцую, тот же Глун трижды пожалеет о том, что этот танец для Ваула, а не для него. Черт, а при чем тут вообще куратор? Так, Даша, прекрати. Хватит вспоминать этот дурацкий сон. Ты же знаешь, что сны — это обычные фантазии, а Глун — обычная ядовитая сволочь, которая желает тебе провала. И ничего общего с тем мужчиной, который лежал рядом с тобой на алых простынях и дарил умопомрачительные поцелуи, этот аристократический расист не имеет. Лучше сосредоточься и ищи выход. Ты не имеешь права на провал хотя бы потому, что паларцы недостойны такого счастья. Глава 12. Не знаю, как так получилось. Вроде просидела в зеркальном зале не больше получаса, но ужин все-таки пропустила. И ладно я привычная, но из-за этого теперь мог остаться голодным еще и Твир. А ему кушать надо, чтобы сил набраться. Он и так ел слишком мало, на мой взгляд. Всего пара-тройка бутербродов в сутки. Разве это серьезно? А столовая уже закрыта. И никаких ночных обедов для особо замученных жизнью студентов у нас не предусмотрено. Что там? В здешнем парке даже яблони не растут. Черт! Я сказала, у нас? Дожила. Уже рассуждаю, как будто одна из них, не чужая, а своя. Но истина-то в том, что мы по разные стороны баррикад, и ситуация вряд ли изменится. Я иномерянка. Они коренные жители Палара. Они не любят нас. По официальной версии, за многое. Но я-то вижу, что настоящая причина в силе. Я единственная первокурсница, которой удалось создать пульсар. И я единственная за сколько-то там веков, кого отметил Ваул, хотя к подобной известности я не стремилась. И вместо этого с удовольствием постояла бы в сторонке и понаблюдала за кем-то более успешным, даже если в роли этого кого-то выступал бы один пижонистый рыжий тип. Кстати, а какого дьявола я топчусь у двери в его комнату? И, кажется, уже не минуту, и даже не две. В дурацкой жреческой одежде и со свертком из вещей и тетрадей. Ах, точно, Твир! И до ужаса дурацкая ситуация. На факультете я фактически не знакома ни с кем, кроме Каста и Кэсси. Но где комната Кэсси, я понятия не имею. Да даже если бы и знала, не решилась бы подойти. Особенно после нашего последнего общения и ее холодности. А вот к Касту, как ни странно это звучит, обратиться не страшно. Каст, он... Постучаться я все же не успела. Рыжий распахнул дверь сам. Но сильно сомневаюсь, что он почувствовал мое присутствие. Просто король факультета собирался куда-то идти и, обнаружив меня перед дверью, искренне изумился. «Даша!» Я робко улыбнулась в ответ и, пересилив смущение, спросила. «Каст, не пойми меня неправильно, но... у тебя еда есть?» Пижон поджал губы и отступил вглубь своих покоев. «Входи», — сухо сказал он. «Я не привык держать гостей на пороге». Да я как бы не гость, но вслух этот факт уточнять не стала и даже приняла приглашение короля, переступила порог его хором. Но Каста такой вариант не устроил. Он решительно оттеснил меня в комнату, закрыл дверь и только потом спросил. «Для себя спрашиваешь или для Твира?» «Для Твира, разумеется», — подтвердила я. И растерянно моргнула от следующего вопроса. «А сама ужинала?» «Черт! Что там Зяба и Дорс говорили о симпатиях этого рыжего пижона? Каст, это не во...» Прежде чем я успела договорить, их рыжее высочество процедил... «Ясно». И потащил меня вглубь комнаты. Почему я не воспротивилась? Да по самой банальной причине. Растерялась. Я позволила усадить себя на низкий диван и, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, выслушала следующее заявление. «Прости, еды в комнате не держу, только закуски». С этими словами Каст направился к невысокому шкафчику в противоположном от дивана углу. «Я умею, но очень не люблю врать. А врать себе я не люблю вдвойне, просто смысла в этом занятии не вижу». Так вот, когда я смотрела, как напыщенный пижон достает из шкафчика тарелки с сыром и мясом, а следом вынимает бокалы и бутылку вина и тащит все это дело к низкому столику, который стоит перед диваном, то с великим неудовольствием признала. Каст мне нравится. Нравится, несмотря на все его выходки и пафос. Несмотря на то, что решил оказать помощь лишь после выволочки, которую устроил Дорс. Несмотря на попытки шантажа и нарушения моей личной территории. «Ешь», — сказал Каст хмуро. Передо мной уже стояли те самые тарелки с закусками. «Хлеба, прости, нет». Рыжий не извинялся, он констатировал. «Я на мучной диете не сижу, поэтому мне не досталось». Я не могла не улыбнуться и еще не могла не сказать. «Шепни Кэсси, чтобы не вздумала сидеть на этой диете». «Уже...» — сообщил Рыжий недовольно. — Но она не слушается. А потом, к моему окончательному удивлению, ушел за стулом, чтобы не садиться рядом со мной. И я точно поняла, причина не в брезгливости. Просто пижон по какой-то неведомой причине не хочет меня спугнуть. Эх, как иногда противно быть здравомыслящей. Как неприятно осознавать, что именно происходит. Лучше бы все было иначе. Наивность, самообман, романтика. Впрочем, о романтике с Кастом это я, пожалуй, слегка перегнула. Видимо, жрические танцы с медитациями виноваты. «Как прошло занятие со жрицей?» Словно угадав мои мысли, в это же время поинтересовался Каст. Я вообще-то не собиралась говорить на эту тему, а уж жаловаться тем более, но все-таки сказала. «Ужасно. Они хотят, чтобы я импровизировала». Огневик откупорил бутылку и принялся наполнять бокалы, уточнив... «А ты?» «А я не из тех, кто начинает пританцовывать, едва услышит любимую мелодию. Я вообще это дело не люблю». Каст улыбнулся, но не высокомерно, не ехидно, а понимающе, и протянул бокал с рубиновой жидкостью. Прежде чем делать выводы о его содержимом, я принюхалась. Бокал пах виноградом. То есть это и впрямь вино. «Тогда попробуй раскрыть свою душу». Подхватывая свой бокал, сказал Каст. Это прозвучало настолько буднично, что я... Нет, я бы все равно не взбесилась. Я слишком устала за сегодня. Да и медитация... Хотя назвать мое сидение в зеркальном зале медитацией способен только полный профан, уровень раздражительности все же снизила. Каст, ну хотя бы ты объясни. Чего вы все так привязались к моей душе? Парень поджал губы в неудовольствии. Лично я не привязываюсь. А в том, что касается всего остального... Просто огненная магия — это магия именно души. Подчинить стихию помогает внутренний огонь, понимаешь? Я понимала, но... Ваулу, по большому счету, плевать на мастерство магов. Добавил Каст. Ваул ценит именно внутренний огонь, а вовсе не способность творить заклинания. Я подхватила кусочек сыра и, только прожевав его, пригубила вино. Оно оказалось вкусным и совсем не крепким. Не уверена, что смогу справиться с этой задачей. Это признание вырвалось против воли, как-то само собой. Каст улыбнулся. Потом улыбка огневика стала широкой, и в ней появились оттенки самодовольства. «Ну, не сможешь, так не сможешь. Ваул на тебя точно не обидится». Я вопросительно изогнула бровь, но пояснять сказанное Рыжий не стал. Он сказал о другом. «Зато в следующий раз умнее будешь, и прежде чем жаловаться на меня...» «Каст!» Перебила я возмущенно. «Вот кто, блин, о чем?» «Я не на тебя жаловалась. Точнее, не на тебя конкретно. Я жаловалась на всех, а на тебя чуть больше других. Но ты это заслужил. Правда, говорить вот это вслух я не стала. Ну его. Тем более ситуация та еще. Вот кто бы мне хотя бы месяц назад сказал, что я буду на полном серьезе обсуждать божественные дары и наказания? Я украдкой потрогала спрятанный под тканью туники кулон. Да, на земле такое невозможно, но тут Полар. И теперь я уже не удивляюсь легенде о том, что здешние боги действительно разгуливали среди людей. Кстати, а ваши боги, где они живут? Полюбопытствовала я. Рыжий закатил глаза. Даш, давай как-нибудь в следующий раз об этом поговорим, а? В данный момент я не горю желанием обсуждать своего покровителя. Слишком свежи воспоминания о нашем последнем разговоре. В ответ на страдальческую гримасу Каста я улыбнулась, но настроение все равно стало улетучиваться, и даже вино не помогало. Поэтому я съела еще кусочек сыра, отставила бокал и недвусмысленно покосилась на тарелку с мясом. Кузе это точно понравится. — Бери, — разрешил Каст. — Но тарелку вернешь. — О, а рыжий-то, оказывается, парень домовитый. — Обязательно, — заверила я. — И даже помою, прежде чем возвращать. — Ну да. Я его немного подкалывала. А Каст снова губы поджал, но, несмотря на это, вежливо проводил до двери и даже придержал для меня эту самую дверь. Похоже, разговор у него с Ваулом и впрямь был серьезный. От этой мысли я невольно улыбнулась, но в голову тут же пришла другая, менее приятная. А надолго ли его хватит? Хотя лучше в пессимизм все-таки пока не впадать. Нужно верить в то, что все будет хорошо. Или даже еще лучше. И все-таки, соглашаясь на церемониальный танец огня, я не понимала, на что подписывалась. Вернее, не осознавала, в какую огромную проблему может вылиться эта вроде бы маленькая авантюра, а проблема оказалась поистине внушительной, прямо-таки гигантской, потому что у меня не получалось. Вообще. Никак. 2 дня медитации, к которой я отнеслась очень серьезно, даже серьезнее, чем к лекции, ничего не дали. Ну, если не считать многочисленных пульсаров, которые вовремя ловил и гасил профессор Глун, присматривавший за сидящей в позе лота со мной. И хотя куратор утверждал, что находится рядом исключительно ради моей безопасности, складывалось ощущение, что это далеко не единственная причина. В основном Глун следил, чтобы я не халтурила. Причем тут пульсары? А они выходили совершенно непроизвольно. Просто в момент медитации я визуализировала огонь, пыталась прочувствовать его, чтобы понять, как нужно двигаться в танце. И вот итог. Передо мной то и дело вспыхивали огненные шарики. Причем некоторые из них после появления начинали хаотически носиться по залу, ибо я, да-да, думала не только об огне, но и о танце. Я пыталась представить, вообразить, как танцую перед статуей Ваула. В воображении все получалось довольно любопытно, но только до того момента, как в голову вновь не приходили движения, которые я делала на первом занятии. Те, которые Глун назвал пошлыми. Наверное, он был прав, но... Черт, почему все так сложно? А потом случилась новая встреча с Шанарин. Жрица опять принесла с собой бубен и улыбалась. Ну, а куратор, который тоже на занятии присутствовал, глядел со скепсисом. И как, простите, под этим взглядом танцевать? Однако, когда жрица взяла свой примитивный музыкальный инструмент, а зал наполнился гулким... Я стиснула зубы и выбросила из головы все неприятные мысли. Пыталась сделать то, что 2 дня подряд делала в своем воображении, то есть станцевать. И станцевать красиво. Вот только и эту мою попытку никто не оценил. Минут через 5 сквозь пение бубна прорвался шумный страдальческий вздох Глуна, и я сбилась. И вмиг растеряла с трудом приобретенное душевное спокойствие. Крупицы вдохновения, которые вели меня в танце, тоже исчезли. «Даша, это никуда не годится», — сказал куратор сурово. А Шанарин подарила жалостливую улыбку, в которой мне снова виделась фальшь. И так обидно стало. Понимаю, ей неприятно, что Ваул удостоил личным вниманием какую-то иномерянку, но ведь никакой трагедии тут нет. По большому счету, нам с Шанарин и делить-то нечего. Я станцую 1 раз, и все, свободно. Снова студентка, снова вне их жреческих интриг. Так зачем надо мной издеваться? Нет, правда, зачем?» «Даша, ты действительно не понимаешь», — сказала Шанарин со вздохом. «Лорд Глун уже указал тебе на эту ошибку, но ты не услышала». Я прекрасно помнила, какие именно ошибки указывал куратор, так что сразу напряглась и выпрямилась. «Я тоже была молодой девушкой», — продолжала жрица. «И я прекрасно понимаю твои желания. Ваул будоражит, его образ вызывает совершенно определенные эмоции, но твоя задача — показать душу, а не соблазнить Бога». Мат. Только могучий русский мат зазвучал в эти мгновения в моей голове, но я сдержалась и даже не огрызнулась. Я вообще после первой же медитации какой-то сверхвежливой стала и покладистой, так что ответила максимально корректно. «Шанарин, я никого не соблазняю. Я танцую, как умею». Улыбка жрицы в ответ на это будто говорила: «Очень слабая отмазка, девочка». Не выдержав, я скрипнула зубами. «Эти паларцы какие-то ограниченные. Может, у них тут и принято видеть в своих эротических фантазиях богов, но я человек другой культуры. Да и не нужно мне это. Я скорее Каста или Дорса соблазнить попытаюсь, нежели огромную золотую статую». Но делиться этой правдой я не стала. Не видела смысла. Да и какая разница, что думает обо мне Шанарин? Заблуждения Глуна, если честно, тоже не слишком волновали. Мне просто нужно сделать танец для Ваула, потому что после этого я смогу стребовать с куратора помощь в учебе. «Ладно», — сказала я ровно, — «давайте попробуем еще раз». И мы попробовали. Потом еще раз. И в третий, и в десятый. Под конец занятия Шанарин, не стесняясь, закатывала глаза, а Глун смотрел внимательно, но с таким снисхождением, что я понимала, он окончательно поставил на мне крест и теперь попросту ловит кайф от моих мучений. «Профессор, это безнадежно. Я не смогу ее научить», — наконец заявила Шанарин. «И тем не менее придется продолжать. У нас нет другого выхода», — ответил куратор. «Вы ведь понимаете, что, учитывая интерес Ваула к Даше, он может поинтересоваться, почему избранница не была готова к танцу?» «Не поняла? Меня что, защищают?» «Хотя нет, вряд ли. Скорее, Глун выгораживает себя и Шанарин, дабы не получить претензий за то, что проигнорировали желание Бога и не помогли тупой иномерянке сделать все как надо. А если они будут возиться со мной, то им ничего не выскажут, даже если я провалюсь. Они же вроде как пытались, время тратили». В общем, пытка продолжилась. Отдельным неприятным моментом стало то, что благодаря занятиям с Шанарин и медитациями под присмотром Глуна я совсем выпала из жизни. Я и раньше-то вне струи была, а теперь и вовсе где-то в районе космоса оказалась. Причин тому было две – откровенная нехватка времени и безумная усталость. Вот, кажется, что такого в танцах и медитации? Но нечто особенное в занятиях все-таки имелось, потому что силы после них действительно таяли, и каждый раз, выходя из зеркального зала, я чувствовала себя опустошенной. Восстановиться не удавалось даже за всю ночь, и это при том, что спать я стала ложиться сразу после ужина. Водники, с которыми я делила стол, смотрели с сочувствием, особенно Дорс. Огневики и, в частности, огневички с настороженностью, а некоторые так с откровенной завистью. Остальным студиозусам было, в общем-то, наплевать, хотя временами чудилось, что они надо мной посмеиваются и просто не верят, что у меня получится. Несколько раз за неделю со мной пыталась пообщаться поближе Эстер, та самая брюнетка длинноносая. Она даже умудрилась напроситься к Кэсси в помощнице для покупки мне необходимых вещей из списка. Хорошо, хоть пакеты девушки решили вручить в коридоре. Не пришлось придумывать причин для отказа пускать назойливую огневичку на чердак. Зато теперь у меня появилось хоть немного, но собственных вещей, включая одежду. Правда, три презентованных факультетом однообразных длинных платья выглядели не слишком впечатляюще, но тут уж, как говорится, бери, что дают. Тем более меня успокоили известием о том, что в конце месяца всем студентам положена стипендия, так что я уже с предвкушением поглядывала в сторону шкафа. А что, деньги мне и в будущем могут пригодиться, мало ли, а одежду я могу и из шкафа достать. Если сильно не наглеть, то все будут считать, что я просто ее купила». В общем, большинство проблем постепенно сходило на нет. Оставалась лишь одна, главная – танец огня. Я искренне пыталась понять, что делаю не так. Я думала об этом дурацком выступлении каждую свободную минуту и часами пропадала в тренировочной аудитории под надзором Глуна. Под конец дошло до того, что я перед ним уже не только в зале, а даже во снах танцевала. Хотя, утрирую, подобный сон был всего один, но зато какой. Мое подсознание уложило брюнета на кровать, на знакомое алое постельное белье и впихнуло ему в руки бокал вина. Фон Глун пребывал в образе этакого восточного тирана, наделенного повышенной сексуальностью. Без рубашки, в одних штанах он небрежно раскинулся на подушках. Темные, слегка влажные волосы мужчины струились по плечам, а на бронзовой коже блестели капельки воды, будто он недавно из душа вышел. И вот, лениво попивая это самое вино, фон Глун наблюдал за моим танцем. А я делала именно то, что ему особенно не понравилось в реале. Вертела попой на манер восточной танцовщицы. Но во сне брюнет не злился. Наоборот, он смотрел на мои бедра с какой-то особенной, предвкушающей улыбкой. А потом Глун отставил бокал на прикроватную тумбочку и властно поманил меня пальцем. Вот только я не подошла, просто не успела, потому что проснулась от грохота. Это Кузя, то ли сам по себе, то ли с моей легкой подачи, свалился с кровати. «Пли!» — сообщила откуда-то снизу это чудо. Я сперва испугалась, ведь упал же, а потом закусила одеяло, чтобы не захохотать в голос, когда с пола уточнили. «Пли-близки!» Кузя, кстати, страдал от моих занятий танцами больше всех. Тверу не хватало общения и внимания. В четверг он дорастил себе хвост до нормальных размеров, а я и не заметила, пока этот котик не начал прыгать вокруг меня с воплем «Хвост! Хвост!». Зато кракозябр, наоборот, процессом этих тренировок наслаждался. Ведь в его распоряжении было огромное зеркало аудитории, где надо мной издевались Шанарин с Глуном, и бесплатный цирк в придачу. Ох, как же этот ехидный монстр ухахатывался! Каждый вечер, как только вымотанная и совершенно разбитая я вваливалась на чердак, меня приветствовали очередными комментариями или подколками. Даже угрозы запихнуть зеркало в пространственный карман Твира зябу не остановили. И да, в главном призрак был солидарен с Глуном. «Ваул хочет увидеть твою душу, Дашка, а ты? Ой, не могу! Как ты сегодня попой вертела?» «Чтоб его! Да, вертела, и что? Не палкой же мне посреди зала стоять!» И лишь в субботу наступила долгожданная передышка. Я наконец-то выспалась. И даже тот факт, что завтрак пропустила, моего счастья не уменьшил. Сонно и счастливо потягиваясь на кровати, я, пожалуй, впервые за все это время искренне благодарила Глуна. Просто за то, что куратор не стал менять график занятий на выходные. В зал с зеркалами мне предстояло идти только вечером. А день, ввиду отсутствия лекций, оказался совершенно свободен. Но, несмотря ни на что, я не собиралась тратить его впустую. Первое архиважное дело было сделано. Я выспалась. А к реализации второго я планировала приступить сразу же после обеда. В столовую я вошла одной из первых. Пустых столиков на этот раз было очень много, свидетельствуя о том, что большинство студиозусов предпочли провести этот выходной в городе. А может быть, и оба выходных. Кто знает, какие тут нравы и возможности. Привычной компании в лице короля факультета воды и Таузы с Луиром, увы, тоже не наблюдалось. Кажется, Дорс вчера что-то говорил о намерении водников куда-то съездить. Но, несмотря на их отсутствие, я по привычке все равно направилась к нашему столику. При этом очередной возможностью наладить контакт с Эстер, которая снова подзывала к себе, пренебрегла. Но не нравится мне носатая брюнетка, что поделать? Вот с Кэсси я бы пообщалась, но так как назло интереса по-прежнему не проявляла, в отличие от своего брата. На этот раз Каст обедал вместе с сестрой. Всю эту неделю рыжий пижон меня демонстративно не замечал, а сегодня обратил внимание сразу. Думаю, причина была в моем внешнем виде. Я пришла в обед в форменном балахоне, потому что после собиралась заглянуть в храм Ваула. Зачем? Просто осточертела вся эта ситуация с танцем, если честно. Нет, я не собиралась просить.